Он достоин всей славы. Еще от всего сердца. Хвала тебе, Господь Иисус. Слава Господу. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я верю в то, что вы лучшая молодежь нашего города. Аминь.